Было ли это проведение сраной силы, моя неудача или просто кривые руки, ответа я не знал, да и не хотел знать, ведь поделать с этим ничего не получалось. Но, как показала практика, если я участвую в открытом конфликте, мое знакомство с гором как раз и состоялось, когда на этот поселок напали пустынники. Туземцы были настроены очень враждебно и, судя по тем ритуальным плескам и выкрикам, собирались или сожрать, или принести в жертву большую часть жителей, потому я решил вмешаться. 34 трупа, меньше чем за 5 минут, оставили у деревенских обо мне однозначное впечатление, отчего легче не становилось. Пускай надо мной могли подшутить, но стоило им заметить мое недовольство, как все, кроме гора, испарялись, стараясь не попадаться мне на глаза. Вот и пришлось мне сдружиться с этим инопланетным мо, хотя из этого пришельца тот еще друг. Перед глазами прокатились картины того, как мы с коротышкой возвращаемся в бар, а этот козел уже в курсе всех событий. Благо хоть за каждую насмешку потом извинялся и подыскивал нам новую работу, да и жилье на халяву. Так что пускай веселится, выпьем за великих укротителей банд. Пускай старик Искин был редкостным мудаком, но он не заслужил уничтожения своей фермы таким образом. Теперь ему придется месяцами выгребать бантово дерьмо из своих амбаров. Хей-хей, да здравствуют лучшие инженеры во всей республике. Плевать, что они и не починили ветряной генератор, зато у нашего города теперь есть своя достопримечательность – летающий Ранта. Как говорит Сэм, слава супердемократии, ведь отныне у каждого в поселке будет свой голос, натужный и болезненный, пока не выроют новую яму для говна, ведь содержимое раскидало по нашим крышам, но не стоит отчаиваться. Примерно в таком ключе и проходили наши будни. Ну, так что, Сэм, есть работка, как раз для тебя. Поймав мой заинтересованный взгляд, Гора впервые за весь разговор сменил тон на серьезный, а его глаза наполнились решимостью заставить меня принять работу, но, как оказалось, это было излишне. Тускины разорили 11-ю станцию, всех выживших увели с собой. Согласен. Хорошо, а то я уже подумывал нанять тех дуболомов с одним мозгом на двоих. Они здесь, ха-ха, чего это ты так переволновался? Боишься собственных фанатов? Они не мои фанаты, а какие-то фанатики. Всюду ходят за мной, да повторяют все мои дела. Такова участь знаменитостей. Разрушитель. Пошел нахрен. Ха-ха-ха. Что из себя представляет стойбище пустынников? Это смесь шатров и палаток, закупоренных настолько, что ни клещ, ни баба не проскочит. В поверьях и культуре жителей песков, показывать участки своего тела можно только в своей палатке и то, только самым близким людям, своим мужу или жене, да и все, наверное. Я не силен в их будничных обычаях, ведь народ этот крайне закрытый, во всех смыслах этого слова, и они не подпускают к себе чужаков, что могут нарушить их свод традиций и правил. Чудные существа, но от этого они не становятся менее опасными. Хотя это их поверье, неплохо развязывает мне руки, ведь даже убивать всех пустынников не обязательно. Нужно лишь немного поработать ножом, иголкой и ниткой, после чего занять удобную позицию, постоянно скрываясь от местной породы собак, которые стерегут жилища туземцев, а заодно избегать патрулей и охотников, что вальяжно расхаживают между юртами. Так, так, еще чуть-чуть, дурацкий, если у тебя есть идея получше, то я с радостью ее выслушаю. Шепотом огрызнувшись на коротышку, что преданно следовало за мной, даже в самых безумных ситуациях, передаю ее моток ниток, уходящих в разные стороны лагеря. Благо, нам сегодня повезло и на небо было облачно, да и любили пустынники селиться между скал, оберегая себя от ветров и чтобы свет от костров не маячил в ночи. Когда я скажу «дергай», в смысле, как, вот так, да сильнее, нет, святая свобода, дай сюда, вот так, дернув со всей силы, чувствую, как натяжение на стальных нитях спадает и по всему лагерю слышится треск разрываемой ткани. Два десятка шатров раскрылись, как распустившиеся цветки, демонстрируя всем окружающим мерзкий вид аборигенов. О, боже, больше я никогда не смогу смотреть на женщин, как прежде. Один из шатров был совсем рядом с нами, так что я во всей красе смог рассмотреть женщин-пустынников. И знаете, вот ее образ бы отлично вписался в пропаганду чудовищ от суперземли. Господь всемогущий, у нее там что, ножевое? Тыкнув пальцем в сторону промежности, где все сильно отличалось от того, что я помнил о земных женщинах, я получил по руке крохотной ладошкой коротышки, что возмущенно ругалась на мою бестактность. Ты права, свободный выбор, свобода для всех. Продышавшись, хотя, признаюсь, амбре тут стояла дикая, аж глаза резала. Я, конечно, понимаю, что в пустыне нужно экономить воду, но хотя бы песком обтереться то можно. Пошли уже, рабы заждались. Ха-ха-ха, да здравствует великий разбиватель оков, уничтожитель цепей, повелитель ароматов. И тебе привет. Эй, не куксись, я же просто шучу. Подкинув в руке увесистый кошель, Гора передал нам его в полном объеме, вызвав два удивленных взгляда. Я же говорил, такая работка для тебя. Хотя, я надеялся, что ты их всех порешишь. Смогли обойтись и без трупов. Зато наблевали новую дорогу от стоянки пустынников до нашего городишки. Теперь ублюдки знают, что их пленники у нас, а они будут считать их своей собственностью до последнего. Бурча, параллельно протирая стаканы, Гора упер вторую пару рук в бока. Для чего тебе такая мощная винтовка, если ты ей не пользуешься? Я, да, помню я твои сказки, только вот каждый раз сам же их и нарушаешь. Видя, как потемнело мое лицо, Гора сконфуженно почесал затылок, понимая, что сказанул лишнего. Вытащив из-под стойки настоящий алкоголь и налив его мне, он вопросительно глянул на мою вечную спутницу, надеясь получить от нее совет, но коротышка лишь негодующе смотрела на него, все это время, пока сам здоровяк, извиняясь, махал руками. Ладно, извини, не хотел бередить. Да нет, ты в целом прав. Залпом выпив предложенный напиток, с улыбкой на лице встаю из-за стола. Спасибо за вино, вкус отменный, как и всегда. Мелкий прохвост, а насчет моих проблем не переживай, я еще работаю над этим. Выйдя на улицу, щурюсь ярким светилом Татуина, что вечно сопровождают наш путь, а работы предстоит еще много. Погнали, коротышка, пора бы уже навестить следующий городок, авось сможем избежать встреч с подозрительными знакомыми. Проходя по главной улице, засовываю руки в карманы, ощущая, что в целом все не так уж и плохо. Пускай я еще не определился с глобальными целями, но по крайней мере смог более-менее избавиться от хандры. Плевать, что мирная работа у меня не выходит, зато она приносит удовольствие, а это дорогого стоит. Правда, сражение приносит мне удовольствие не меньше. Рука сжалась в кулак, а сердце на миг забилось чаще, пока напряженное тело было готово сорваться в гущу битвы в любой момент. Фу-ух, тяжело и устало выдохнув, начинаю осматриваться по сторонам, пытаясь отвлечься, и первым, что мне попалось на глаза, была новостная доска или классическая доска объявлений, на которых вывешивали просьбы, заказы и последние события на этой стороне мира. Вот тогда, а удивиться было отчего, за последнее время нападения пустынников кратно увеличились. Разозленные туземцы активно атаковали все, что не принадлежало к их племенам, убивая всех защитников, разрушая оборудование и угоняя выживших в рабство. От последней мысли пришлось сплюнуть на землю. Не то чтобы они раньше поступали по-другому, но сейчас все это приобретало какой-то масштабный характер. Слухи о нападениях приходили отовсюду, и с каждым днем хороших новостей становилось все меньше. И самое неприятное, никто не понимал причины столь агрессивного поведения. Надо будет разузнать об этом. Поставив в голове зарубку, надеваю рюкзак поудобнее, после чего тихим ходом покидаю поселок, чувствуя множество взглядов, направленных в спину. Они появились еще в тот момент, когда я начал читать о нападении пустынников, и не исчезали до тех пор, пока я не покинул деревеньку. Глава 12. Перед очередным делом, мы вместе с коротышкой в который раз коротали свое время в кантине, отдыхая от рабочих будней. Точнее, отдыхал в основном я, а моя маленькая попутчица и подруга копалась в разном хламе, собирая какие-то приборы и постоянно что-то мастеря. Потому, когда к нам за столик подсел заказчик, то я сперва сильно удивился, ведь обычно работу нам подкидывали через хозяина заведения, но, видимо, в этот раз схема дала сбой. Бросив взгляд на бармена, который, извиняясь, пожимал плечами, я понял, что моего гостя не устроил ответ, и он пришел договариваться самостоятельно. И это было очевидно, учитывая его горящие глаза, поджатые губы и агрессивный настрой. Щека старика то и дело дергалась, а сам он постоянно плевался на пол кантины, ни разу не попав в плевательницу, поставленную у каждого столика. «Значит, это ты, разрушитель?» «Нет, как нет?» Не дав мне ответить до конца, старик подался вперед, отчего его рваная шляпа слетела, обнажая лысую макушку и старческие пятна на коже. «А мне сказали, что это ты. Врут, поди, я не разрушитель. Значит, точно ты. Мне приятель сказал, что ты так ответишь?» Усмехаясь моему удивленному лицу, старикан бодро закинул здоровенный рюкзак на стол, игнорируя возмущенный выкрик хозяина кантины: «Бутерброд будешь, из тыквы с крысятиной». «Благодарю, я сыт из-за моего охреневания». Даже коротышка оторвалась от своих дел и внимательно осмотрела старика, после чего протянула руку, в которую тот вложил простейший бутерброд. «Так чем обязаны?» Сморкнувшись на пол, дед вытащил из рюкзака карту и расстелил ее перед нами. Классический рисунок пустыни с мелкими пометками и ориентирами, такие я видел уже сотни раз, если бы не одно «но». У меня свой караван и скоро я собираюсь на пенсию, чай возраст уже не тот, потому хочу в последний раз сходить в дальний поход. Тыкнув пальцем правый левый угол, старикан жадно улыбнулся. «Здесь за песками стоит старый шахтерский городок, в котором часто не хватает еды. Ты хочешь пройти через красные дюны? Это земли пустынников. Повсюду скалы, открытых пространств мало, мест для засады уйма. И без тебя знаю, сопляк». Хлопнув ладонью по столу, старик смачно втянул сопли через нос, оглашая всю кантину своим перформансом. «Я ходил там по молодости, когда руки еще могли держать винтовку, а хер был слишком маленьким, чтобы управлять караваном. Вот прямо, как у тебя». Тыкнув в меня пальцем, он запустил пятерню в свою хлипкую бороду, расчесывая ее на показ. «Но именно там мы сорвали великолепный куш, что позволил мне купить первые телеги, стадоранта и даже старенькие багги». Вновь потыкав желтым ногтем в карту, старик наклонился ближе, обдавая нас кислым дыханием с привкусом самогона из тыкв. «Вот и сейчас я хочу сходить в этот последний поход, набрать побольше перед отставкой, чтобы жить припеваючи. Не вижу смысла так рисковать. Земли те опасные, а племена сейчас неспокойны». «Ба, я это и без тебя знаю, сопляк. Так что давай, собери яйца в кулак и скажи мне что-то новенькое. Этого города уже может и не существовать. Пустынники там повсюду и скорее всего крают драконы. Это бессмысленно и смертельно опасно. Вы все погибнете, даже если я пойду с вами». Наш спор длился несколько минут и в какой-то момент дед окончательно вспылил, махая руками и разоряясь на всю кантину. «Тьфу ты, а я-то думал, что в песках завелся кто-то действительно серьезный, а ты просто очередной брехун, что раздул собственную репутацию. Это слишком опасно, да и куш не будет стоить того. Никто из наемников с вами не пойдет. К чему рисковать, умереть в песках вдали от дома, если можно заработать и здесь? Пф, ясно все с тобой». Поднявшись со стула, старикан резко дернул головой, отчего маленький медальон выскользнул у него из-под рубахи и свесился на груди. «Найду тех, кто посмелее, без тебя справимся, сыкла». Проводив деда недоуменным взглядом, я все же решил не бросать дело на самотек и переговорить с хозяином кантины, чтобы он переговорил со стариком и наемниками, которые ввяжутся в это. Не хватало еще, чтобы хорошие люди сгинули в песках по вине жадного деда. А меня самого уже ждало новое задание, которое я застолбил еще задолго до прихода этого нервного искателя Эльдорадо в красных дюнах. Знаете, какова на вкус хубба-тыква? Тот, кто никогда не пробовал этот фрукт, возможно, да и вполне логично, приведет пример с обычной земной тыквой. Сладковатая, с мускатным привкусом и главное с непередаваемым ароматом, что не режет нос. Из нее делают детские соки, пюрешки, пироги, добавляют в гарнир, а порой и запекают целиком. Прекрасные тыковки. Ну, а вот хубба-тыква, это такой дикий пустынный вкус отчаяния. С голодухи ты, конечно, не помрешь, но будешь поминать привкус хубы до конца жизни. Джавой пустынники называют их семенами жизни, что в принципе и означает слово хубба. Местные зовут их спасительными плодами, шахтеры последним доводом, а приезжие куском говна. Не то чтобы я был заядлым кулинаром, уж точно не после изысканной кухни от суперземли, но даже мне, навскидку, пришельцу из антиутопичной вселенной, вкус хубба-тыкв кажется отвратительным. А ведь население Татуина умудряется запихнуть ее в любое блюдо. Запечь с мясом зверей, зажарить на костре, потушить в гуляшем, наклепать пюре, в салат добавить, испечь из семян хлебцы. И конечно же, из хуббы гонит самогон. По сути, это основное растение на Татуине, которое всегда пользовалось здесь спросом. А много лет спустя, я даже узнал, что некоторые извращенные аристократы заказывают доставку хубба-тыкв к себе на стол, считая их деликатесом. Чудные люди. Но возвращаясь к теме, хубба-тыквы росли во многих местах, но больше всего это неприхотливое растение любило скалы и тени, что от них падали. предпочитая не жариться под палящим солнцем. Татуинские тыквы радовали всех жителей планеты, включая и животных, что обожали пожрать урожая честных работяг. К чему я вообще начал этот рассказ? Просто я уже битый час сижу на дежурстве, охраняя огромное поле с тыквами, а напротив меня висит старый, явно украденный у шахтеров, плакат, на котором крупными буквами написано обо всех плюсах столь изысканного, полезного, а главное обильно растущего деликатеса. Слышь, коротышка, а твой маленький хитрый народец вроде любит тыквы. Качнув головой на плакат, откидываюсь на спинку стула, начав качаться на двух задних ножках. Закинув ноги на стол, я пролежал в подобной позе уже более 13 часов, так что можете не винить меня, что нормальной темы для диалога не нашлось. Семя жизни, тупица, выбор невелик. Как всегда холодна, несмотря на палящее солнце, зевнув, перевожу взгляд на часы, где показывает время до конца нашей смены, а осталось еще 11 часов. Ужас, твой общегалактический стал гораздо лучше, ты не выучишь, бездарь, приходится мне, да, талант к языкам, это не то, в чем я хорош, ты хорош, эх, печально, что даже ты так говоришь. Скинув ноги со стола, встаю в полный рост, приложив руку к виску. Жарища стояла адская, но мы находились в небольшой палатке, укрытой среди скал, и сюда редко пробивались солнечные лучи. Зато с нашей позиции открывался отличный вид на пустошь, что простерлась за скалами. И вид этот был удручающим. Зной стоял такой, что земля и горизонт расплывались, превращаясь в мутное месиво. Сегодня оба светила Татуина работали на полную мощность, словно стараясь изжарить нас на месте. Мне больше нравилось, когда ты не могла говорить. Эй, не кидайся, это вообще-то наш обед. Успев поймать спелый плод хуббы, перекидываю его из одной руки в другую, взвешивая на глаз и рассматривая его пристальнее. Выглядела тыква, как обгоревший, пожелтевший плод картошки, разросшийся в длину. Выглядит он, ну вот вообще не аппетитно. Вернув тыкву на стол, возвращаюсь к праздному ничего не деланию, но именно в этот момент рососпинники заворчали. Это пародия на ящериц, правда в размерах не сильно уступающих спидеру, использовались местными фермерами, как караульные собаки. Ночью от них, правда, толку было ноль, ведь из-за холода они становились медленными и вялыми, но вот днем эти твари вполне себе шустро могли загнать небольшую стайку в омб крыс. Ну, что там опять, если это снова сосед, то богом клянусь, я запихаю ему эту тыкву по самые. Это еще что за чудо? Выбравшись из шатра, я поднялся повыше на скалы, стараясь оставаться в тени. Я медленно приближался к своей цели, обходя крупные камни, постоянно поддерживая зрительный контакт. Я подошел вплотную. На песке, прямо передо мной лежал маленький мальчик, хлипкий, худенький и обгоревший в некоторых местах. Это выглядело просто пиздец, как подозрительно. Он был босой, было много мест без загара, но с покрасневшей кожей, а значит, под солнцем он лежит не так давно. А самое главное, парнишка не вонял. Все жители пустыни попахивают, как бы они ни старались держать себя в чистоте, но запашок идет от всех, кто путешествует между поселениями или хотя бы работает, а тут, недолго думаю, я перевел бластер в режим парализатора и выстрелил в мальчишку, отчего последний дернулся, выпучивая глаза и застыл лежа на спине. Его глаза безумно вращались пару секунд, прежде чем он наткнулся на мой силуэт. Малец явно не ожидал, что все закончится именно так, как в общем-то и его сообщники, что пытались воровать тыкву, пока пацан отвлекал меня. Джимми, тыкву на землю, руки на жопу, мордой в песок, иначе пацан получит заряд бластера между глаз. Эй, я тебя знаю, вы же разрушитель, да и бластер на парализаторе стоит. Чё, точно, точно, вы же тот уничтожитель бандитов в пустошах, охотник за головами, жестокий убийца и маньяк, что совершает жуткие вещи со своими врагами. А правда, что вы заживо похоронили человека в отходах банд? Ну, там было не совсем так. Да и клиент остался в живых. Признаться честно, я обомлел. Детишки побросали тыквы на песок и начали расспрашивать меня обо всех наших с коротышкой подвигах. Кстати, о мелкой Джаве. Выглянув из шатра, он увидела, что у меня все в порядке, и просто показала мне большой палец, после чего скрылась обратно. Мелкая предательница. Десант своих не бросает. Мы их чаще убивали, но это для другой ситуации, так молодежь, потише. Только тут я заметил, что одного из моих фанатов нет рядом, а когда мои глаза забегали по полю в его поисках, то и остальные двое благополучно попытались сбежать. «Хорошо, хорошо, думаете, что вы умнее меня?» Встав в стойку, вытягиваю руку, выпрямляя ее параллельно земле и трижды нажимаю на спусковой крючок, но я еще не видал никого умнее бластера. Сдув дымок с дула, я подошел к поваленным в кучу телам. Запутавшиеся в собственных конечностях, детишки постановали и кряхтели, не в силах произнести ни слова. «Не волнуйтесь вы так, я не буду сдавать вас фермеру». На этом моменте стоны обрели радостные нотки, один из них даже попытался улыбнуться. Правда, вот длилось счастье недолго, но наказание для всех будет равноправным. Татуинская пустыня – это место, где веселье и свирепые условия мирно сосуществуют, словно давние друзья, которые не видят друг друга уже слишком долго. Представьте себе, высоко в лазурном небе пролетает падальщик, размахивая своими огромными крыльями, словно делая акробатические трюки в воздухе. Его крик звучит как послание из жарких песков, охраняя эту бескрайнюю землю от скуки. Он отбрасывает огромную тень, которую два солнца Татуина растягивают на многие сотни метров, пугая мелких животных и незнакомых с подобных путников. На иссушенной земле, где даже камень, кажется, сдался под давлением, скачет перекати-поле с удивительной ловкостью. Оно крутится и вертится, словно невидимый танцор, устремляющийся на только ему веданную дикую дорожку. Эти забавные кустарники немного милые, даже если к ним не хочется подходить слишком близко, кто знает, с чем они там заодно. Тем не менее, жизнь человека цветет даже здесь. Местные фермеры усердно собирают пустынные дары, хубба-тыкву, которая, по слухам, может превратиться в отличное блюдо, если ее не забудут на солнце. Утирая пот со лба, эти работяги, что обеспечивают едой тысячи разумных, как настоящие чемпионы в борьбе с природой, с интересом вслушиваются в глаз демократии. О, нет, нет, это не что-то серьезное и грандиозное, а лишь тройка мальчишек, которых отличает неуемная энергия и резвый дух. Их дружеские крики раздаются по округе. Мы только взяли немного, в то время как их планы рушатся под ударами хворостин, которые отнюдь не являются частью летней забавы. Татуин играет своими необычными красками. Когда работа начинает приносить удовольствие, это прекрасно. И я знаю, о чем говорю. Ты делаешь то, что тебе нравится, и время летит незаметно, пускай на этом и не получается хорошо заработать, зато благое дело всегда окупается сторицей. По крайней мере, я думал именно так. Но чем дольше я занимался своими мирскими делами, тем меньше обыденных проблем затрагивало местные поселения. В отличие от многих других, мы с коротышкой делали работу на совесть, оставляя целые поколения местных наемных рабочих без куска хлеба, образно говоря. Но я не отчаивался, и всякий раз, когда Гор, Рамиль или другие важные разумные в поселках предлагали мне работу, я часто отказывался от той, что вновь может вернуть мне то чувство восторга от войны. Но любое действие не остается без последствий, и я не раз слышал о том, что мои решения привели к печальным итогам. Вот и сегодня мы натолкнулись на одно из таких последствий. Под палящим солнцем Татуина я стоял среди обломков каравана, который когда-то был полон жизни, а теперь стал лишь напоминанием о жестокой реальности этой планеты. Песок накрывает мертвые тела, и мои мысли, как завороженные, возвращаются к решению, которое я пытался избежать всеми силами, но этот проклятый мир из раза в раз толкает меня в объятия войны и смертей. Я не был глупцом и знал, что здесь, на этих беспощадных землях, опасностей хватает. Я решил помогать людям, и часто эта помощь заключалась в том, чтобы уничтожить угрозу в зародыше. Но в последние месяцы я искал себе занятие, которое могло бы отвлечь меня от убийств. Я научился работать руками и надеялся, что это спасет меня от той пропасти, в которой я жил много лет в прошлой жизни. Раньше мне всегда казалось, что война для меня – это работа, но чем чаще мир обрушивает на меня новые препятствия, тем больше я понимаю, что это мое призвание. И сегодня я стою здесь, окруженный мертвыми, их голоса звучат в моем сознании, как эхо, призывающее меня к ответу. Пройдясь по широкой дуге, вглядываясь в знакомые черты и цвета одежды, вспоминаю в голове их лица, виденные мельком несколько раз. На песке следы борьбы, разорванные ткани, оставленные вещи, незаконченные мечты. Воздух наполнен ароматами пороха, тибаны, крови и страха. Под ногами хрустят осколки древнего пластика, наверное, завезенного сюда еще с первой волной колонизации, и это вызывает в моем сердце беспокойство. Я понимал, что охрана каравана, Это рискованное занятие. Что не будут люди просто так искать лишние стволы, годами путешествуя сквозь пески Татуина. И хотя меня терзали сомнения, я все равно решил не ехать. Надеялся, что пустынники не нападут на крупный караван, особенно учитывая, что он не везет для них что-то ценное. Но я ошибся. И теперь, когда я отказался от своей прежней жизни, я стою здесь, среди этого хаоса, и чувство вины заполняет мою грудь, как змея, готовая в любой момент укусить. Может и вправду, эта ваша мистическая сила толкает меня к действиям. Почему, когда я решил изменить свою жизнь, на меня свалилась вся тяжесть мира? Я выбрал покинуть свою старую жизнь, но вместо гордости сейчас чувствую лишь тяжесть утраты, злость на собственную глупость и самоуверенность. Хватит, пойдем, нельзя смотреть. Ухватив меня за ладонь, коротышка попыталась увести меня в сторону, но я продолжал стоять на месте и смотреть. Нам стоило пойти с ними. Упрямый старик поперся почти в одиночку, лишь с парочкой таких же психов, как и он сам. Дело сделано. Вернуть нельзя. Смотреть нельзя. Идем. Если мы будем брать такие задания, ты вернешься в клан? Я решил не мямлить и спросить прямо. Моя инопланетная подруга была категорически против конфликтов, но даже такой эмпатичный уволень, как я, ощущал ее плохое настроение от пребывания здесь. Отпустив мою ладонь, маленькая Джава огляделась по сторонам, после чего натянула капюшон поглубже. Вся ее крохотная фигурка сгорбилась, а сама она не проронила ни звука на протяжении томительно долгих минут. Нет, одно единственное слово легло очередной гирькой на чашу весов. Подойдя к главе каравана, я присел на корточки рядом с его телом. Глаза старика смотрели в голубое небо, в них больше не было жизни, и он больше не казался мне раздражающим и злым, скорее наоборот, печальным и уставшим от жизни. Проведя пальцами по векам мертвеца, аккуратно снимаю медальон с его шеи. Маленький песчаный амулетик из дерева джапара, скорее всего на удачу. Перебирая амулет пальцами, я вглядывался в каждую трещинку и символ, что были выточены неумелыми руками, но сразу становилось понятно, что его делали от всего сердца. Дети, нет, скорее внуки. Старый скомканный шнурок, сплетенный из шкуры ранта, пропитался кровью и затвердел на солнце. Замусоленный в районе затылка, он тем не менее оставался достаточно крепким и, видимо, носился стариком не один год. Я передам это им, обещаю. Встав в полный рост, прикладываю кулак к груди, ощущая, как тяжесть в сердце стала на пару граммов легче. Упрямый дурак, видимо, Татуин насмехается не только надо мной. Глава 13. А я думал, что ты не берешь подобные миссии. Разлив нам пару кружек местного пойла, от которого несло до боли знакомым запахом проклятой хубба тыквы, бармен, не дожидаясь моего ответа на вопрос, залез под стойку, откуда вытащил небольшую, но детализированную карту, на которой было сделано несколько важных отметок. «Точно возьмешься?» Получив в ответ мой уверенный кивок, хозяин контины скептично приподнял одну бровь, не зная, верить ли моим словам или нет, и я его понимал. За прошедшие полтора года я обрел какую-никакую репутацию. Да, что уж там, я стал довольно знаменит на этой стороне полушария, постоянно выполняя задания самого разного характера. В одних местах меня чествовали и угощали едой, а в других плевали в спину, считая, что я малодушный слабак, раз не могу выполнить пару заказов на убийство. Хорошо, если так, КХМ, ладно, давай я введу тебя в курс дела. Пока бармен рассказывал мне о том, что предстоит сделать, я кивал головой в такт его словам, показывая, что полностью поглощен получаемой информацией. Но на деле, мои мысли были слишком далеко отсюда. Татуин менялся. Из первых рядов я видел это лучше многих, хотя и другие профессиональные наемники начали подмечать перемены. И я хотел узнать причины этого. К моей удаче, в округе Дюнного моря, как раз, завелась подозрительная банда, что, по слухам, после каждого налета уходит в пески. В те самые пески, откуда никто никогда не возвращался. Но оставим байки старых охотников и караванщиков. Все чаще стали нападать пустынники, что, не считаясь с потерями, нападали на города и поселки, лишь бы устроить кровавую баню, пускай и перебьют всех охотников их племен. Начали таинственно исчезать шахтерские городки, полностью и без каких-либо следов. Люди, дома, оборудование. Все испарялось, оставляя после себя лишь трухлявые местные постройки, что не интересовали похитителей. Караваны реже возвращались домой, навсегда пропадая в пустошах, и самая печальная тенденция была в том, что чем больше охраны было в караване, тем выше шанс у него был сгинуть в пустыне. Наступали смутные времена, и если местные фермеры ощущали это странным покалыванием между почек, хотя порой это аукалась бормотуха из хуббатыков, то вот мы, те, кто часто бывал на острие опасности, мы понимали, что грядет что-то неизвестное, то, что изменит Татуин навсегда. Все запомнил, конечно, я все понял, поймав скептический взгляд бармена, салютую ему кружкой, после чего, подхватив карту, выхожу из кантины, вставая под яркими лучами солнца. Ты запомнила, что он там сказал? Хлопнув себя лапкой по лицу, коротышка выхватила у меня карту и начала тыкать пальцами в разные места, указывая на красные круги, что отмечали бывшие поселения, разрушенные за последние месяцы. Новая банда, ту, что мы искали, живет в руинах. Я думал, пустынники постоянно кочуют, перемещаясь с места на место. Не только пустынники, там есть другие, фермеры, шахтеры, много кто, они объединились. А вот это уже становится интересно. Видели разных, знаки на одежде одни. Ясно, ясно. Ладно, давай сюда. Пошли поищем этих разбойников ножа и топора. Может быть, там все окажется куда сложнее, чем я думаю. Не оказалось. Прижав бластер к груди, второй рукой лихорадочно перезаряжаю винтовку, зажатую между ног. Сидя спиной к камню, я вздрагивал каждый раз, как особо крупный кусок моего укрытия отваливался. А отваливались они крайне ритмично, ровно по таймеру, как перезаряжается тяжелый станковый бластер. Бум! Слева от моей головы, в паре сантиметров от уха, оторвало особо крупный кусок, который с грохотом улетел вдаль, заставляя меня и коротышку вздрогнуть. Почти, почти. Допихнув последнюю пулю в карабин, рывком закрываю ствол, после чего падаю на бок, высовываясь из-за камня. А-а-а! Получай. Стреляя с двух рук, я пытался отстреляться от наседающих бандитов, которых оказалось в разы больше, чем мне рассказывали. Да их было в разы больше, чем я мог себе представить. Почти сотня рыл, вооруженных бластерами. Где это видано? Тащи обратно. Крикнув коротышке, продолжаю стрелять, стараясь не растратить все патроны в пару секунд, но даже так, при всем моем старании, коротышка затащила меня обратно за камень уже с пустыми магазинами. Дерьмо. Это последний картридж для бластера. Надо что-то придумать. Пока я предавался размышлениям, сидя под удушающим обстрелом, что зажимал меня со всех сторон, оставляя лишь крохотный участок для спасения, со стороны бандитов послышались крики. Чего они там разорались? Выглянув из-за камня, я лишь нелепо хлопнул веками, после чего нырнул обратно. Кажется, мы нехило вляпались. Коротышка, ха-ха-ха, прямо Малевилон крик, потом расскажу. Веселясь и чудом не попадая под выстрелы, я вновь высунулся из-за камня, поливая врага с двух рук. Взрывы от револьверного карабина заставляли ублюдков притихнуть, правда, совсем ненадолго. Живучие гады, не можете просто свалить туда, откуда пришли? В ответ мне достался злобный смех и пара направлений, куда я могу пойти вместе со своей джавой. Да, не особо вежливо, но в целом справедливо. Не стоило, наверное, сходу подрывать их транспорт. Зато я лишил их мобильности шанса устраивать неожиданные налеты на поселение, так что свою личную миссию я выполнил на все 100. Но на самом деле, наша нынешняя ситуация вызывала во мне какие-то нездоровые ассоциации и эмоции. Я даже не знаю, как точно передать то, что испытывал. Сквозь горячие пески Татуина меня окружали странные звуки, оглушающие осколки прошлого прорывались перед глазами, далекие выстрелы и шепот ветра, как будто сама планета предвещала приближающуюся бурю. Вокруг дыма и зловония, из-за которых время от времени перехватывало дух. Я всегда думал, что за десятки лет моего существования в этой бесконечной пустыне, я больше не окажусь на краю жизни и смерти. Но наивность, похоже, мой главный порог. После дурости, засада, мое сердце забилось так быстро, что казалось, его удары были способны разбудить даже мертвых. Они словно устраивали мне настоящее шоу, выстрелы эхом разлетелись среди песков, и я не мог не улыбнуться. Да, именно так, улыбнуться, хоть в глубине души я пытался подавить это чувство, мерзкое, противное и опасное. Столько лет, проведенных в тени, в надежде забыть, и вот, когда я уже почти забыл, каково это? Чувствовать себя живым, когда чувство радости от войны вернулось, бунтующее, всепоглощающее ощущение, что захватывает тебя с головой. Я стал адским десантником не по своей воле. Когда-то я был обычным человеком, но война сделала из меня машину для убийства, и я всегда надеялся, что смогу отвернуться от этого, забыть, оставить где-то там, у суперземли, автоматнов и терминидов. Но на самом деле, все то время, что я пытался жить мирной жизнью, я знал, что внутри меня прячется тот дикий монстр, который жаждет крови и адреналина. И сейчас, в этой песчаной пустыне, прижавшись к камню, я чувствовал, как простые инстинкты пробуждаются, постепенно отворяя двери в давно закрытые уголки моей души. Каждое мгновение было полным предвкушения, как будто с каждой секунды я мог стать частью этого хаоса. И лишь моя воля, убеждение и надежда позволяли мне оставаться собой и не сорваться в бой с безумным криком за свободу и демократию. Как же я не хотел возвращаться к этому. Каждый выстрел, каждый полученный шрам на душе напоминал мне о том, какой я был, о том, чего я лишился. В глубине души я знал, что эта радость была ловушкой. Она вот-вот заставит меня окунуться в бездну, из которой выбраться будет уже невозможно. А я не хотел быть тем, кем был раньше, адреналиновым маньяком, радеющим только о своих интересах. Сквозь затуманенное обстоятельствами сознание я чувствовал, как воздух наполняется напряжением. Это было нечто большее, чем просто страх и предвкушение. Это была радость, которую пытались задушить темные тучи сомнения и стыда. Я удивленно улыбнулся, мечась между страхом перед самим собой и беспечностью перед врагами. Воля трещала по швам, и я клялся сам перед собой, что не буду устраивать бойню в очередной раз. Наведя карабин на врага, я без сомнений нажал на курок, ощущая, как мое плечо содрогается от удара отдачи. Раздался глухой выстрел, и на мгновение все остановилось. Это было безумие. Я пытался уговорить себя остановиться, разрываясь между темной страстью и давлением в глазах. Но, когда ты ловишь адреналин, когда грудь сжимается в попытках протолкнуть еще немного воздуха в легкие, когда тело слегка потряхивает от напряжения в мышцах, а осознание твоей победы накрывает тебя с головой, когда же, если не сейчас, каждая клетка моего тела кричала о свободе, о воле к жизни, именно в этом моменте на краю существования, за суперземлю. Кувыркнувшись, я припал на живот, перехватывая карабин Мидзумы обеими руками, после чего разрядил всю обойму ровно в головы своим врагам. Вспышки взрывов озарили закатное небо с редкими тучками. Напуганные неожиданными переменами, бандиты замялись. Они остановились, прекратили стрелять. Это была их ошибка. Демократия. Подскочив, я сорвался прямо на них, выхватывая бластер и продолжая вести огонь на поражение. Мои сильные руки не дрогнули ни разу, бластер разил точно и без ошибок, поражая цель всякий раз, как я переводил кисть дальше. Ворвавшись на их позиции, я почувствовал себя волком в овечьем загоне. Свобода уже здесь. Открыв глаза, выныриваю из воспоминаний. Пришлось помассировать пальцами веки и слегка похлопать себя по щекам, чтобы более-менее прийти в себя. Стоило чутко задремать, как мне снова приснился тот сон, где я показал свою не самую лучшую сторону. Поднявшись на ноги, встаю рядом с коротышкой, что восседала на небольшом камушке, свесив ноги над пропастью. Это последний город перед тем, как мы войдем в Дюнное море. Отряхнув свой любимый серый плащ, встаю в полный рост, вглядываясь в раскинувшийся в долине город. Укрытый от ветров и ярких солнечных лучей окружающими его горами, западный оазис был настоящим райским уголком на сотни километров вокруг, являясь последней точкой цивилизации перед бескрайними песчаными дюнами, что виднелись на горизонте. Именно там, по идее, укрылись остатки банды правила пустыни, а также именно там должны проживать колонисты планеты, что выжили после кораблекрушения. Может, все же останешься? Я слышал, взрослого мужчину там иссушает за полчаса. Возможно, тогда тебе стоит стать наивным ребенком вновь стать. Очень смешно. Выдавив из себя кривую улыбку, запрокидываю голову к небу, ощущая яркие лучи двух солнц Татуина, что пытались запечь нас в собственном соку. Ладно, пока в любом случае пойдем в город, а то, нюхнув воротник плаща, изумленно кривлюсь, понимая, какое же амбре распространяет мое тело. Ну и жуть, зато, ты теперь, как Джава, почти пахнешь, замечательно. Наверное, лучший твой комплимент с того самого момента, как ты научилась говорить, заслужил, недавно, посопев, а возможно и посмеявшись, несмотря на проведенное вместе время, мне до сих пор тяжело даются ее настоящие эмоции, а не показные. Я говорила, ты был глух, как мило. Ладно, пошли, не стоит и дальше привлекать к себе внимание, стоя в пафосных позах на вершине холма. Коротышка не успела ответить, потому, как я просто подхватил ее подмышку и вместе с ней сиганул вниз, скатываясь по песочному склону. Доехав до земли, опуская эту ехидную засранку на ноги, получив в благодарность тычок в бок, правда достала она только до ляжки, что выглядело скорее забавно. За 2 года наших совместных путешествий, я неплохо сумел узнать свою попутчицу. Она поведала мне о своей жизни, а я в ответ рассказал ей о том, почему нынешний мир потихоньку сводил меня с ума. Знаете, не было ничего такого в том, чтобы поведать другу свой секрет. Ее отношение ко мне вообще не изменилось, а скорее наоборот, именно после раскрытия моей тайны, она начала гораздо лучше понимать, что творится в моей контуженной войной голове. Прозорливая ученица шаманки была не только отличным собеседником, но и хорошим мозгоправом, по крайней мере, не чита тем эскулапам с суперземли, которые на любой твой комментарий смотрели в зеркальное стекло, за которым прятались безопасники. А самое главное, я более-менее смог выучить ее язык и теперь мы могли нормально общаться, что заметно упрощало коммуникацию. Ладно, небольшой сеанс наслаждения местностью. И пошли. Время вышло. Меня радуют перемены в тебе. Но ты стал, как банта, болеющая. Обожаю твои комментарии. Поправив рюкзак, уверенной походкой захожу в крупный белокаменный город, хотя тут скорее был чуть желтоватый оттенок. Как же я без них жил в прошлом мире? Осторожнее. Твои слова слышу не только я. Будь бдительнее, десантник. Проворчав у меня под боком, коротышка протянула ко мне свою руку и я привычно подтянул ее, усаживая на плечо, чтобы ей не пришлось маневрировать и скакать в толпе. Из тебя вышел хороший Ранта. Ты уже так шутила. Шутка не стала хуже. Ох, сомневаюсь. Похмыкав на слова коротышки, я спокойно огибал удивленных прохожих, что с сомнением в собственном рассудке смотрели на нашу парочку. Обычно к джавам здесь довольно предвзятое отношение, как к мусорщикам или, хаем, наверное, цыганам. Мелкие, пронырливые воришки, что роются в мусоре старых времен. Одно дело выкупать у них барахло, но дружить, это вряд ли. Интересно, здесь есть дезинфектор, я бы такому душу был бы рад. Наивность, это черта каждого десантника, я думала вы суровые воины, но ты похож на мальчишку, прошедшего обряд взросления. Я знаю 48 способов убить человека с помощью ремня. Мои слова вызвали у парочки прохожих удивленные вздохи, хотя большинство смотрели на меня со скепсисом, явно думая, что я преувеличиваю, но вот перестать верить в лучшее я не смогу. Уж лучше верить и ошибиться, чем всегда ждать подвоха. Твои рассказы про суперземлю донесли до меня иную мысль. Другой мир, другие реалии. Там пришлось приспособиться и вжиться в роль, я ведь уже тебе говорил. Я помню. Пример. С приросшей к лицу маской. Глупое выражение. Люди, как тараканы, вомп крысы и прочие твари, всегда приспособятся и изменятся. Точное сравнение, отчасти обидное, но достоверное. Помолчав пару секунд, коротышка похлопала меня по плечу, показывая на приличную контину, что торчала из-за угла. Хотела бы я, чтобы мой народ смог измениться. Джавы подстроились под Татуин, чтобы выживать, а должны жить. Это их выбор. Потрепав ее по голове, на что, к моему удивлению, даже не получил возмущенного сопения, останавливаюсь и говорю тише и серьезнее. Ты же изменилась. Значит, когда-нибудь появится еще и еще. Нужно время. Возможно. Ах, ирония победила. Меня успокаивает дуболом убийца. Ха-ха, действительно. Но это скорее минус тебе, а не мне. Уклонившись от очередного тычка коротышки, первым захожу в контину и сразу по моим ушам бьет знакомый голос. Похотливый с такими мерзковатыми нотками, от которых у женщин будет пробегать настоящий озноб по всему телу. Хе-хе-хе, какая же ты красавица. В этом месяце я заработал целую кучу бабла, так что смогу себе позволить даже тебя. Приятно видеть, что буквально каждые 10-15 минут все больше народу подписывается и лайкает фиг. Да, обожаю лайки, без них жизнь уже не так мила. Спасибо всем вам, надеюсь, что от этого фига бомбить у вас будет не сильно. Ладно, а теперь к делу. Первая неделя прошла просто суперски и народу читает очень много, так что такими темпами я думаю и следующую неделю обеспечить ежедневными главами. Пока что, мы чуть впереди Бусти, но у меня просто нынче мало выходных. А так, буду писать, стараясь вырваться вперед, чтобы вы хотели читать больше и сманивались туда, хе-хе. Всем спасибо, еще раз, Ван Лав, вы мои корешки-кресломешки. Глава 14. А, это ты. Почесывая задницу, Кант развалился на стуле. Он сначала попытался закинуть ноги на стол, но сын Мидзумы был мелким, я бы даже сказал, что он не сильно обгонял коротышку. От парня несло. Душок стоял такой, что мог бы вырубить неподготовленного человека. Белая майка, которую он носил еще лет 6 назад, провоняла маслом, порохом и потом, заодно обзавелась желтыми пятнами и следами от еды. Его камуфляжные штаны были засалены, на старенькие отцовские ботинки зияли заклепками, сколами, царапинами и прочими радостями нелегкой жизни. Сам он исхудал, отчего казался еще меньше, чем при нашей последней встрече. Взлохматив сальные волосы, с которых на пол повалил песок и перхоть, Канта сальным взглядом проводил проходящую мимо официантку, чуть ли не пуская слюни на работницу кантины. Синекожая девушка в ответ лишь презрительно скривилась, вздергивая носик к потолку и гордой походкой от бедра удалилась от нас подальше. «Мусор, мда, тебя здесь уважают», — протянул я, удивляясь подобной реакции. «Уже успел засветиться тут, не переставая чесаться, ковыряться в разных отверстиях своего тела». Сын Мидзумы поднял на меня удивленный взгляд. «Ты чего, старый? Я тут уже 1.5 года». Раскинув руки в стороны, чуть не сбив какого-то инопланетянина, Канта даже не обратил на это внимания, хотя здоровенный Викуи явно не оценил подобного перформанса в свой адрес. И только то, что я молча заказал пришельцу выпить, остановило его от развязывания драки посреди бела дня. «Я местная знаменитость, так-то, защитник обездоленных, утешитель вдов и дочерей, великолепный Канта, демон пустыни». После его выкрики не хватало только стрекочущих сверчков. В кантине и так было тихо, но после его высказывания, я услышал, как на улице спорит пара джав. «Ясно. Поздравляю. А как старик к этому относится?» Откинувшись на стуле, Канта засунул указательный палец в нос, на целую фалангу, после чего отвел взгляд в сторону. «А никак, помер он. В прошлом году еще. Вот я и подался сюда». Сердце пропустило удар, но к своему собственному удивлению, я почувствовал лишь отголосок застарелой боли. «Вот как, ага, или ты думал, этот старый хрен отпустил бы меня, если бы еще коптился под солнцами?» «Хм, действительно, больше мне особо разговаривать не хотелось. Смерть Мидзумы была неприятным открытием, и хотя в нашу последнюю встречу, мы оба понимали, что скорее всего видимся в последний раз, легче от этого не становилось. Старый охотник заменил мне отца, воспитал и обучил очень многому и узнать о его смерти вот так. Ладно, если будут проблемы, приходи». Встав из-за стола, под удивленным взглядами Канта и коротышки, я спокойным шагом направился на выход, только остановившись у барной стойки, где взял бутылку самого крепкого пойла, дабы помянуть старика в одиночестве. Проводив Сэма взглядом до двери, Канта смог расслабиться и выдохнуть, только когда за ним закрылась дверь. Тяжелое ощущение и что-то типа морального давления, испытываемого в присутствии, ему не понравились, от слова вообще. Так называемый брата, как все твердил отец, особенно в последние недели жизни, заставлял его чувство опасности бить набатом. А собранные про него слухи, что расползлись по их стороне планеты, лишь подтверждали очевидное. Не только младший сын Мидзумы изменился. Стряхнув пот со лба, парень приложился к кружке прохладного напитка, параллельно засовывая вторую руку в карман, где у него находилась светошумовая граната. Привычка всегда быть готовым к проблем чуть не сыграла с ним злую шутку. Стоило рассказать брату о смерти Батяни, как Канта с превеликим трудом удержал себя от того, чтобы вырвать чеку. Столь жуткую рожу скорчил Сэм. Чертов псих, зато опасный псих. Сзади на шею навалился приятный вес мясистых полушарий. Под одним ощущением, даже не оборачиваясь, Канта бы мог без проблем сказать, кто это был. Единственная девушка, на сотни километров вокруг, что могла без проблем помыкать им, используя свое развратное тело. Дзюнко Асагири, такая же наемница и охотница за удачей, как и он. Не раз и не два, сын Мидзумы сталкивался с ней, как по одну сторону баррикад, так и по разные, и к его сожалению, в большинстве своем, девушка умудрялась обдурить его. Проклятые сиськи, дала бы хоть разок пощупать, раз уж оставляет меня в дураках. Зачем пришла, лисица? Несмотря на недовольный тон, убирать голову Канте не спешил, с полным счастья лицом наслаждаясь упругой грудью девушки, но вот сама Дзюнко так не считала и ловко извернулась, вынуждая демона пустыни балансировать на стуле, чтобы не грохнуться на землю. Коза, совсем сдурела? Да, да, беспечно махнув ручкой, Она плюхнулась своей объемной задницей, затянутой в облегающий костюм, на то место, где сидел Сэм. «Ты не говорил мне, что знаешь разрушителя, дерьмо». «Ну вот почему так, все детство девки бегали за ним, и стоило ему тут объявиться, как и она тоже, бесит». «Я и не знал разрушителя», — плюнув на пол контины, за что заработал очередной злобный взгляд сочной официантки, Канта вновь откинулся на задние ножки стула, складывая руки на груди. «Я знал Сэма, а уж как его кличут в пустыне. Ой, мне то не ври, у тебя рожа всегда кривится, когда ты нелепо врешь». Обвинительно тыкнув в него пальцем, Дзюнка облокотила свой огромный бюст на стол, приковывая глаза Канты к нему. Девушка прекрасно знала, как пользоваться своим телом, а уж, как помыкать демонам пустыни, она знала и подавно. «Слишком просто. Нам бы не помешал такой стрелок. Дельце то намечается опасное. П.Ф. На кой хрен он нам нужен?» Неотрывно следя за перекатывающимися мясными шариками, Канта сидел словно загипнотизированный, пока девушка вливала ему в уши нужные слова. «Я и сам со всем справлюсь». «Конечно справишься, но...» Пододвинувшись ближе, из-за чего костюм на груди натянулся в невероятной силой, Дзюнка елозила грудью по столу. «Лучше пусть у нас будет разрушитель и не пригодится, чем стенать об этом потом. К тому же, он вполне сможет принять за место нас самый сложный бой. Ну, не знаю, он точно заподозрит что-то». Девушка даже удивленно вскинула брови. Обычно подобного хватало для любой авантюры, в которую она часто втягивала своего мелкого приятеля, но сейчас тот продолжал сопротивляться, из-за чего пришлось пойти на куда более серьезные меры. «Фух, жарковато тут, ты не против?» Не слушая ответа, девушка подняла стакан с напитком, параллельно растягивая молнию на шее и открывая вид на свои достоинства. «Ох, какая я неловкая!» Пролив пару капель, она внимательно следила за реакцией Канты, и стоило только приметить, как поплыл ее собеседник, ее глаза победно блеснули. «Проще простого. Так что думаешь, позовем его?» «Ага». Словно умственно отсталый, знаменитый демон пустыни поливал слюни на стол, неотрывно следя за стекающими каплями на белоснежной коже. «Ох, Канта, какой же ты еще тупенький мальчишка!» В одно движение застегнув молнию, Дзюнко встала из-за стола, в один шаг огибая его и нагибаясь ближе к уху собеседника. «Отлично, тогда ты этим и займись, а я обрадую заказчика». Довольная проделанной работой, девушка упорхнула из контины, под понимающую улыбку официантки, что наблюдала за представлением от начала и до конца. Недовольный крик обманутого подростка разнесся по городу, стоило тому прийти в себя и понять, что его опять обманула подлая женщина. «Не помню, что бы ты пил, много, я не особо это люблю», — взболтав содержимое бутылки, «в один глоток заливаю это в горло». Настроение было паршивеньким, но в целом я понимал, что ничего прям ужасающего не произошло. Мидзума был стар, болен и страдал от ран, полученных в молодости. Его время неумолимо приближалось, так что нет ничего необычного в том, что он встретил свой конец. Жалко было лишь, что я не смог проводить его в новый путь и рассказать о том, что смерть — это не конец, да и на вкус местный алкоголь – полное дерьмо. Вот улетим с Татуина, тогда и попробуем что-нибудь вкусное, а до тех пор, думаешь, мы сможем улететь? Почему нет? Я думала, ты сомневаешься, мечешься. Старик был одной из причин. Но вообще, я понял, что одному не изменить целую планету, не исправить всю ту гору дерьма банд, которые создают местные каждый миг. Возможно, ты болен. Мне стоит начать беспокоиться, разум проявляется. Очень смешно. Отмахнувшись от хихикающей коротышки, присоединяюсь к ее смеху, чувствуя, как темные и нехорошие чувства отступают от этой простой и нелепой шутки. Спасибо, друзья. Ее лаконичность нравилась мне. И даже сейчас, всего одно слово и простое пожатие плеч было куда значимее, чем любые хваленные речи о дружбе. Мы так и не сняли номер. Надо бы вернуться. Или другую выберем. Контины одинаковы. Разницы нет. Тоже верно. Ладно, пойдем. Нечего сидеть на остывающем песке. Скоро ночь вступить в свои права. Теперь ты еще и поэт? Ой, отстань. Отряхнувшись от песка, я поднял коротышку за протянутую руку, и после чего мы вместе отправились обратно, надеясь, что еще не все номера были заняты. А причины подобному были. Я ступил на горячий песок Татуина, и сразу же меня обдало знойным ветром, который принес с собой гарь и соль. Два солнца разжигали небо, создавая палящий свет, который все превращал в мрачные теневые силуэты. Но меня это не пугало. Сложившаяся репутация, как бы ни печально это было признавать, создалась не на пустом месте. Заброшенные здания, подбитые спускающиеся по склону крыши и треснувшие стены окружали маленькую площадь, в центре которой стояло несколько человек. Солдаты, контрабандисты, охотники за удачей. Каждый из них обладал своим уникальным стилем, от старых обносков до блестящего новейшего оборудования, вычищенного бесконечными ветрами Татуина. Каждый из них имел свою историю, что немало в этом пронизанном опасностью городе и уже звучало предостережением. Я присел на каменный парапет, пропуская коротышку вперед, договариваться о номерах в кантине, а сам же решил остаться здесь и понаблюдать за движением людей вокруг. В воздухе витал запах жареного мяса и проклятой хубба тыквы, смесь ароматов из оружейного пороха, вони немытых тел, кислого пота, нестиранных портянок и прочего привычного в крупных городках дерьма, который тут же привлек меня. Но прежде чем удовлетворить информационный голод, следовало понять, что именно здесь происходит. Говорили, что в этом пограничном городке собираются отряды наемников, готовясь к чему-то большему, чем просто грабежи. Ветра шептали о планах, скрытых в тенях. Я же прибыл сюда, чтобы удостовериться в этом и либо прекратить на корню, либо поучаствовать, если целью всей этой оравы будет не противоречить моим принципам. Заодно, я надеялся узнать что-то о правилах пустыни, заказ на которых я принял долгие 2 года назад. Среди толпы я заметил нескольких мародеров, которые обменивались мнениями, громко ругаясь и споря. Рядом с ними стояли охотник на сокровища из древних руин и кораблей, что затонули под тоннами песка, храня свои секреты куда надежнее любой охраны. Кроме них, в одном углу заброшенной таверны, скрытой от лучей солнца, сидел ополченец, явно собирающий команду для предстоящей операции. За стол к нему столпилась очередь, обычные люди, бывшие фермеры или мальцы, что надеются ухватить удачу за хвост. Я задался вопросом, будет ли это тем, что мне нужно. Похоже, тут собрались люди, готовые рисковать всем ради наживы, или рисковать всем ради выживания. Болтаешь сам с собой, ты в курсе, что это признак чокнутых. Канта, сын Мидзумы, встал неподалеку от меня, опираясь на стену и укладывая руки на груди. Он специально не смотрел в мою сторону, продолжая презрительно рассматривать собравшихся в городе, особенно ополченцев. «Что тебе нужно?» «Да, я просто подошел». «Не ври мне», строго глянув на него, отчего парень вздрогнул, привычно, как в детстве поджимая губы и уводя взгляд еще дальше, «у тебя лицо кривится, когда столь откровенно врешь». «Давно по сраке не получал, ТЦ». «Охренеть, какие все проницательные стали». Ворча себе под нос, Канта оторвался от стены и подошел ближе, садясь рядом со мной. «Ладно, ладно, мне нужна помощь, Канта». Недовольно протянув, на деле я испытывал ностальгическое веселье. Сын Мидзумы всегда вызывал во мне более положительные чувства, хотя не скорую, отвращение к его поведению и манерам тоже присутствовало, но я закрывал на это глаза. Мы все-таки выросли вместе, да и то, что он может размазать козявку по футболке, не самый страшный грех из встречаемых на Татуине. Эх, а я ведь говорил ей. Кому? Да так, знакомая, то есть моя будущая жена, а она сама то знает об этом. Уклончиво протянув, Канта поскорее соскочил с неудобной темы. Короче, нужна помощь. Как видишь, в городе собираются внушительные силы и скорее всего потасовка будет не из легких. И с кем вы будете биться, а мы не знаем, что. Я даже оторвал взгляд от хаотично бродящих по площади незнакомцев и взглянул на брата. В смысле не знаете? В прямом. Чё ты докопался? Знал бы, то сказал, а так, это какие-то новенькие, безбашенные и дерзкие ублюдки, у которых есть причины быть такими. Это пустынники, рейдеры или какие-то бандиты. По слухам, правила пустыни. Нет больше правил. Всех несогласных перебили и развесили на скалах в назидание, а остальные вступили к этим новичкам. Словно ныряя в омут с головой, Канта устало выдохнул. Я не хотел звать тебя. Честно, вот вообще нет никакого желания, чтобы ты снова ошивался рядом. Но я слышал слухи о тебе, и в бою против этих говнюков нам понадобятся твои навыки. Как же ты меня бесишь, откровенно. Но умом я понимаю, что лучше, чтобы стрелок твоего уровня был рядом. Проигнорировав мое высказывание, сын Мидзумы встал в полный рост, стараясь не смотреть на меня. Снова, они опасны и их много. У нас тут каждый ствол на счету, пускай и стволы эти. Новый взгляд на ополченцев закончился презрительным плевком на песок. В отличие от этих, от тебя будет хоть какая-то польза. Не знаю я Канту столько лет, то легко мог бы обидеться на подобные слова, но что можно взять с обиженного на весь мир подростка, выросшего в постапокалиптической пустоши, да еще и без матери. Из него в ближайшие пару лет ни одного хорошего слова не выдавишь. Если ты, конечно, не девица с пятым размером груди. Ты еще мне серенаду спой, встав рядом, хлопаю мелкого братца по плечу, отчего он чуть не пропахал носом землю. Недовольный Канта махнул челкой грязных волос. Тяжело было сказать, что же тебе пообещала эта Дзюнко за подобные откровения. Да уж то, что точно тебе не достанется. Ха-ха-ха. Провожая взглядом напряженную спину смущенного пацана, я даже не скрывал своего смеха, гагача на всю улицу. Смотри, чтобы от ее подарочков у тебя потом яйца не отсохли. Услышав мое напутствие, разозленный мальчишка обдетски затопал ногами, вкладывая всю свою злость в каждый шаг, отчего песок под его ногами разлеталось в разные стороны, а смеющиеся наемники расступались, открывая парню дорогу. Надеюсь, у тебя хорошие новости. Не оборачиваясь, я почуял приближение коротышки. Как бы я ни относился к этому мелкой колючке, но вот первое, что я сделаю, как мы доберемся до нормальной ванны, закину ее туда с разбегу. Удалось снять номер, и да, и нет, новостей много. Правила мертвы, это я слышал. А что с номером-то? Много людей, мало жилищ. Махнув рукой, Джава позвала меня за собой, уводя с площади и ведя закоулками, между домами и кантинами. Нашла домовладельца, поживем у него, ночь, две. Ну, хоть так, дорого вышло, почти все, что было. Печально выдохнув, коротышка показала исхудавший кошель, где хранились наши запасы на черный день. Мда, значит, придется соглашаться на работенку с брательником. Демон пустыни твой брат? Чего? Демон, этот мелкий пис. Именно, репутация угрожающая. Как интересно, почесав подбородок, сворачивая к неприметному домику следом за коротышкой, на веранде которого нас уже ждал пожилой владелец, надо будет разузнать о нем побольше слухов.